Глава 17. Следов яда в организме не обнаружили. Смерть наступила в результате естественных причин. Следователь снял подозрения с Герберта. А медиапространство взорвала роскошная статья, в ярких красках расписывающая конфликт между известным банкиром и легендарным вором в законе. Липатий отомстил за погибшего племянника, Водорезов дал ответ, после чего последовал еще один обмен ударами. И вор умер, и банкира не стало. С одной стороны, сенсация, а с другой — такой же сокрушительный удар по бизнесу. Но позитив банк ничуть не пострадал. Легкое падение биржевых котировок не в счет. Герберт не знал в подробностях, как Феофанов прибирал к рукам детище покойного Водорезова, но работа в этом направлении продвигалась довольно стремительно. Причем обходилась без его участия, подстраховка со стороны Мистраля ни разу пока не потребовалась. «Все будет хорошо», — сказала Лариса. «Все уже очень хорошо». Она, как всегда, неотразима и также чуточку пьяна. Но этого ей мало, она берет из бара бутылку виски, в холодильнике лед и кока-кола. «Ты в нашей обойме, а у нас все хорошо. И у тебя все хорошо. У нас, с тобой. А давай в отпуск рванем. Сережа разрешит». «А потом накажет», — покривился Герберт. Нехорошее у него предчувствие насчет Феофанова. Возможно, мужик жил по принципу «и вашим, и нашим». Поэтому и закрывал глаза на похождение своей любовницы. Хотя мог и спросить, если вдруг не та вожа под хвост попадет. «Не накажет, если светиться не будем». Лариса жарко смотрела на Герберта. И он бы с удовольствием залил бы разгорающийся в ней пожар. Соня всегда будет рядом с ним, но жизнь идет своим чередом, а Лариса так близко и такая соблазнительная. К тому же она может взять его на слабо, как в прошлый раз, и он не удержится, только душой он с ней не останется, пока не будет уверен в том, что Лариса не причастна к гибели Сони. А он в ней по-прежнему сомневался. И напрасно она пытается убедить его в своей невиновности. И в том, что не знала о планах Феофанова расправиться с Гербертом. А вдруг она также хотела избавиться от него? Казнила же Клеопатра своих любовников, бывших ими всего лишь ночь. Всю жизнь по норам прятаться. А что ты предлагаешь? Пока ничего. А я предлагаю. У Ларисы зазвонил телефон. Глянув на дисплей, она недовольно повела бровью. Где я? Ну да, в банке. Ты знаешь почему? Ну хорошо, хорошо. Лариса вздохнула, тоскливо глянула на Герберта, вернула телефон в сумочку и стала собираться. Даже не стала объяснять, кто звонил. Он и так все понял. Лариса уезжала к Феофанову. Видно, мужика потянула к женщинам. Герберт плотно взял теткина в оборот. Ему больше не требовалось стоять под окнами его дома. Нужно было включить компьютер и надеть наушники. На динамике звук он выдавать не стал. Прошло часа два с тех пор, как уехала Лариса. Он представил ее в объятиях жирного хряка, и ревность не просто шевельнулась в душе, она схватила его за горло. Может, и не крепко схватила, дыхание не пережало, но приятного мало. Лариса, может, и далека от образа благочестивой девы, но Герберт спит с ней. Насколько сильно он хочет отношений с ней — другой вопрос. В любом случае, она его женщина, и Феофанов должен оставить ее в покое. Хомячок в душе разбушевался, Герберт уложил его спать, не позволив раздуться до размеров слона. И сам стал засыпать, когда в эфире прозвучал голос Феофанова. «Ну, как тут у тебя?» — спросил он, судя по шороху, снимая обувь. — Выпить есть? — Сергей Львович. У Анатолия имелось все, чтобы ублажить босса, и выпить, и закусить, и за здравные речи. Именно этим он и занялся. Феофанов молча пил, а он говорил о многом, но ни о чем. А спустя время министр заговорил. Язык у него заплетался, но голос легко поддавался идентификации. Убрался Феофанов глубоко за полночь. Теткин еще не успел лечь спать, когда Герберт позвонил в дверь. «Каманин, какого черта?» Через громкую связь, не открывая дверь, возмущенно и с тревогой спросил референт-затейник. «Проверка безопасности. Сергей Львович должен подъехать. Вдруг у тебя жучки?» «Сергей Львович уже уехал». Теткин открыл дверь, Герберт зашел в дом, осмотрелся. «Квартира большая, хай-тек на уровне». «Какие у меня могут быть жучки?» Закрыв дверь, спросил референт. — А ты хорошо подумай, — Герберт пристально смотрел на него. — А лучше нехорошо. — Ты установил, — шарахнулся от него Теткин. Герберт ударил в живот. Бедняга от боли опустился на колени. Знаешь, как я твой телефон узнал? Миша мне дал, киллер, которого ты мне в камеру подогнал. Топорно работаешь, Толик. Не было команды тебя валить, процедил Теткин. Ну да, ну да. И Феофанов не заказывал Соню, да? Феофанов, Соню, ты с ума сошел. А кто заказывал? Ставицкая? Нет. Хмутов Данилову позвонил. Он тебя на встрече ждал, а ты удрал, его это взбесило. Водорезова кто замочил? Водорезова отца. Может, сначала жучки снимешь? Герберт кивнул, внимательно глядя на Теткина. Правда, он собирался говорить или нет, но о прослушке подумал. Потому что сам причастен к убийству Водорезова-старшего. А Водорезова сына кто? Данилов все подстроил. Ты прекрасно знаешь, как это было. А в Лубоньку кто спецбригаду отправил? Я тебе все скажу. Прослушку сними. А ты поверишь, что я все снял? Нет. Ну тогда пойдем проветримся. Герберт вывел Толика во двор, в ночь, достаточно теплую для разговора на скамейке на детской площадке. Понимаешь, в чем дело, мужик? Феофанов к тебе заехал. А вы там разговоры говорите? Да какие разговоры? Он совсем берега потерял. На сам Самыча собак спустил. Ну, вздохнул Толик. Видимо, Феофанову крепко досталось от главной кремлевской башни. Вот он и наорал на Ларису. А выпустить пар пришел к своему референту. Выпил, расслабился, тут его и понесло. Герберту оставалось лишь сохранить его пламенную речь для истории. А Толик слушал и не останавливал его. Ты можешь быть тупым и жадным, но верным и преданным. Феофанову все простят, кроме предательства, или я не прав? Ну, это не предательство. Да? Ну, давай попробуем, сольем запись. Посмотрим потом, кого поставят на новое, объединенное министерство. Чего ты хочешь? Правды хочу. Кто заказал Илью Водорезова? Кто заказал мою Соню? Хомутов закрутил. Заказал Водорезова. Подставил тебе своего киллера. Ты вышел из-под контроля. Хомутов поставил на тебе крест. И на тебе, и на твоей Соне. А Сергей Львович поставил крест на тебе. Так может, он с Ильи начал? Да нет, и тебя бы не тронул, это все Лариса. Меня заказала? Да нет, Сергея Львовича накрутила. Он же Илью не трогал, а она спросила, почему. Почему он не может убить из-за нее? Вроде как в шутку спросила. В шутку? Герберт помнил первый подслушанный разговор с Феофановым. Ларису действительно возмутило равнодушие сановного любовника. И спросила она у него в шутку. И Водорезова-младшего сдала Хомутову в шутку. И Соню могла заказать так же не всерьез. Но Сони больше нет. Ну, не знаю, может, и не в шутку, но Сергея Львовича зацепило крепко. А тут она еще и с тобой закрутила. Ну и люди у нас появились, которые могут все. Они и сейчас все могут. Это что, намек? Ну нет, у тебя страховка. И вообще, что вообще? Все между нами оставить надо. Мы же свои люди, да? Ты меня, Миша, заказал. Ну так не по своей же инициативе. Тупой ты, Толик. От безнаказанности тупой. И Феофанов твой берега потерял. Кто Водорезова заказал? Платона Павловича. Ну так я же говорил, есть люди. А Хомутова тоже они? Ну нет, Хомутова Водорезов заказал. Я не скажу, что для Феофанова это стало трагедией, скорее наоборот. Но это Водорезов, поэтому с ним так же поступили. Придется и мне с Феофановым как-то поступить. Короче, я заберу себе Ларису Петровну. А ты скажи Сергею Львовичу, что мне известно о вашем разговоре, о том, что все высшее руководство страны ни в грош не ставит, но я не собираюсь его шантажировать. Скажу больше, я уже уничтожил все записи, в надежде на его добрую волю. А действительно, зачем ему Лариса? Я поговорю с ним. Не любил Герберт Ларису, не нужна она ему по большому счету. Но раз уж так сложилось, если зависят друг от друга, спят вместе, то никаких помех между ними быть не должно. Это и есть определенность. Но при этом Герберт прекрасно понимал, что запутывается еще больше. Может, зря он вызвал Толика на откровенный разговор. Глупо, очень глупо так рисковать из-за женщины, по вине которой погибла Соня. С Феофановым говорить не пришлось, условия передал ему Теткин, а ответ пришел через Ларису на следующий же день. «Ты из дуба рухнул?» — затаенным восторгом сурово спросила она. Я уничтожил запись и толкать ее не собирался. — И на всякий случай не припрятал? — Зачем? Твой Сережа все равно что-нибудь придумает. Ну, во-первых, он уже не мой, а во-вторых, ну да, придумает и выкрутится. И тебе шею выкрутит. Не сомневаюсь. Он собирался. И тогда в Лубоньке и в изоляторе. И потом. Это ведь я уговорила его не трогать тебя. И поставить на банк, добавил он. Но Лариса, уловив сарказм, не повелась. На банк ты сам себя поставил. Мы всего лишь прикрыли тебя. Мы — это ты и Сережа? Исключительно в деловом плане, — ликующе сказала Лариса. Исключительно. Сережа отпустил меня к тебе. Ты правда этого хотел? Думаешь, заломил цену? А я того не стою, чтобы ломить цену, — игриво повела она бровью. Стоишь. Стоишь того, чтобы за тебя умереть. Герберт мог умереть не столько за Ларису, сколько из-за нее. Именно это он и давал понять, глядя ей прямо в глаза. И она правильно все поняла. Ты не умрешь, это я тебе обещаю, пока ты со мной не умрешь. Из банка они отправились к ней домой. 2 дня не вылезали с постели. Потом снова на работу, каждый на свою. Позитив банк жил своей жизнью. Герберта к решению вопросов не привлекали. Он по-прежнему работал только с клиентами покойного Хомутова. Горкунов прокручивал деньги через свою мясорубку, отправляя фарш на зарубежные счета. Смугляк обеспечивал законность сделок, вернее, их видимость. Дрюша рулил охраной. Работа двигалась, деньги крутились. Феофанов не давал о себе знать. Если между ним и Ларисой случался интим, то в глубокой тайне от Герберта. А осенью Ларису вдруг сняли с должности, в то время как она ждала очередного повышения. «Вот урод!» — ее колотило от ненависти к Феофанову. «Все-таки отомстил, козел!» «Ну ничего, отольются кошки. Ты должен был сохранить запись». Лариса требовательно хмурила брови, но в глазах мольба. «Какую запись?» «Ну, где Сережа, тварь, президента ругал?» «Не было такой записи», — покачал головой Герберт. «Ты же говорил, что была». «Я похож на идиота, чтобы такое записывать». «Ну, разговор был, ты слышал?» «Слышал». «И не записал?» «Не захотел, чтобы потом не слить. Нет записи, нет искушения». «Ты блефовал?» «В пределах допустимого. И с прицелом на допустимый результат. Только не говори, что Сережа все еще заходит к тебе». «Не заходит, я не пускаю. Поэтому и снял меня с должности. Но у меня есть шанс вернуть все назад и даже занять его место. Поверь, он уже под подозрением у кого надо, а твоя запись просто уничтожит его. И я поднимусь, и ты поднимешься. Отдел возглавишь какой-нибудь для начала. Мы еще молодые, мы таких высот можем достичь». «Я согласен, но у меня нет записи. Я же не самоубийца». «Точно нет». «И не было». «Чтобы искушение не появилось». «Сейчас появилось. Поверь, я очень хочу тебе помочь. В принципе, можно взять Сережу в разработку». «Думаешь, он к этому не готов? Ты сам уже под колпаком. Сам с должности слететь можешь. Но я-то в Испанию уеду, а тебя тупо закопают». «Кто?» «Да какая разница, кто? Запись давай». «Я бы и рад». Лариса долго смотрела на Герберта. И осуждение в глазах, и сожаление, и приговор в них, и помилование. Ничего не говоря, она повернулась к Герберту спиной, открыла ящик шкафа, глубоко просунула руку и развернулась, направляя на него пистолет. Причем вовсе не дамский. «Есть запись или нет?» «С ума сошла!» — нахмурился он. «Ствол заряжен». «На кону моя жизнь, я не шучу. Или ты сдаешь мне запись, или я стреляю. Раз!» «Да нет у меня ничего!» Герберт пучил глаза, чтобы она видела, как ему страшно. «Два!» «Да нет ничего!» «Точно?» — Лариса опустила руку. «Точно!» «Ты идиот?» «Может быть». «Ты идиот! Зачем ты шантажировал Сережу? Ты хоть понимаешь, что нельзя было этого делать?» «Понимаю, но мне нужна была ясность в наших с тобой отношениях». «Ясность в наших отношениях есть. Ты меня не любишь». «Ну, может, и не задыхаюсь от любви, но что-то есть». «Надо, чтобы задыхался». «Будет и такое, но не сразу». «Надо сразу!» Лариса снова навела на него пистолет, хищно сощурив оба глаза. «Уже задыхаюсь!» «Тебе смешно, а зря. Ты не должен был шантажировать Сережу». «Я знаю». «Ты не можешь больше быть с нами, а значит, не можешь быть со мной. Все очень просто и так чертовски сложно». «Хорошо подумай, прежде чем что-то сделать», — призвал благоразумие Герберт. «Я сделаю. Поверь, я не заказывала твою Соню. Даже слова про нее никому не сказала. Нет на мне ее крови, а твоя будет. Мне очень жаль». Лариса все-таки нажала на спусковой крючок, закрыв при этом от страха глаза, но Герберт услышал только щелчок в холостую сработавшего механизма. «Что ж ты оружие перед применением не проверила?» — усмехнулся Герберт. Иллюзий он не строил, понимал, что его легко можно заменить тем же Дрюшей. Или смугляком. Гроза могла грянуть в любой момент. Герберт как чувствовал, что Лариса отречется от него. Разлюбила же она Илью, отказалась от него, даже Хомутова, пусть и косвенно, но сдала, а может и напрямую. И все-таки Герберт не думал, что Лариса сама возьмется за оружие. Но боек на всякий случай снял. — Почему не проверила? Я знала, что выстрела не будет, — нашлась Лариса. — Ну да. Герберт полез к ней в сумочку, достал телефон, пролистнул сообщение и обнаружил знакомый номер. Дрюша выходил с ней на связь полчаса назад. — Значит, Дрюшу вместо меня назначили, — с горечью усмехнулся он. — Он должен был меня утилизировать. — Ну что ты такое говоришь? — Хватит! Герберт вырвал у Ларисы пистолет, полез в ящик шкафа, достал оттуда боек. — С должности тебя не сняли, но снимут, если ты не решишь со мной вопрос. — Давай, решай, пиши Дрюше, пусть вывозит мой труп. — Поверь, труп исчезнет так, что его никто никогда не найдет. — Права, Лариса. Не любил ее Герберт. Их связывала только остывающая страсть. В общем, расстанется он с ней безболезненно и окажется там, где его никто и никогда не сможет найти. Деньги уже есть. Последний месяц он только над этим и работал. Сумма далеко не баснословная, но ему хватит. А Сереже скажете, что решили со мной. Прости. Лариса плакала, набирая сообщение, но Герберта ее слезы не трогали. Дрюшу он встретил с пистолетом в руке, пообещал пристрелить. Парень понял все правильно. Тело выносить он не стал. Герберт сам сел к нему в машину, прихватив с собой ноутбук и саквояж с новыми документами. По дороге посоветовал Дрюше готовить себе золотой парашют. Рано или поздно Феофанов подставит и его, подбросив через Ларису безумную идею вроде той, которая погубила Илью Водорезова и его отца. Феофанов с другой планеты. Земляне для него не больше, чем тараканы. Прихлопнет одного другого такого и тут же забудет. Но ведь он и сам запросто мог стать тараканом, если вернуть его на родную планету. А запись у Герберта осталась, и он мог слить ее в эфир в любое время. И сольет, если Феофанов не успокоится.